Он разорил Сицилию и захватил Кипр. В Палестине распорядился казнить 2 с лишним тысячи пленных, поскольку не дождался за них обещанного выкупа. Он воевал много и со многими и готовился к очередным походам, когда его жизни положила конец роковая стрела. Ричард I, Львиное сердце, Плантагенет. У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Антонина Шарова. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Добрый день. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии статей об академике Евгении Космицком и отечественной исторической науке 30-х-50-х годов 20-го столетия. Ричард I, Львиное сердце, английский король, почти мифологическая фигура. И реальная, и мифологическая одновременно. И довольно трудно разделить, что в нем реального, а что мифологического. Однако, как-то пришла мне в голову мысль, изучая биографии разных исторических персонажей, скажи мне, какие мифы о тебе слагают, и я скажу, кто ты. Позитивные, позитивные. Почва для мифов должна быть. Приведу самый потрясающий. В одной из анонимных поэм XIV века, роман о Ричарде «Львиное сердце», он так и называется, такой сюжет. Враги натравили, напустили на Ричарда голодного льва. Ричард, небезоружный, запустил руку ему в пасть, через пасть схватил за сердце львиное и вырвал его. И всем показал. И потому он получил прозвище «Львиное сердце». Правды здесь нет и быть не может. Но прозвище есть. И есть вариации того, за что он его получил. Но в общем-то, конечно, за отвагу, за мужество в бою и в конечном счете за то, что этот английский король, меньше всего проводивший свою жизнь в Англии, он жил в основном во Франции. Дважды заезжал туда. На несколько месяцев, по подсчетам хорошего специалиста Режин Перну, который написал о нем книгу. Он жил и правил Англией, правил с 1189 по 1199, родился в 1157, на пике рыцарского века. Это был век рыцарства, его расцвета, его встроенности во всю систему тогдашней политической, культурной и экономической жизни. И с уходом его он как раз ушел на излете этого века. Человек, натура которого соответствовала требованиям рыцарского века, оказался в нужном месте в нужное время. Таково мое мнение в общем. Во многом соответствовал эталонам эпохи еще и по другому своему качеству. Все-таки давайте не забывать, что Ричард, по примеру своего деда и тех людей, которые его окружали, по крайней мере, при дворе Пуатье, в Аквитании, Ричард был тоже трубадуром и сложил немало произведений соответствующих. Правда, до нашего времени дошло только 2, но тем не менее. И что говорить, если при Пуатьевинском дворе во времена Ричарда, там была и его сестра Мария Шампанская, и сама Элеонора Аквитанская, которая вдохновляла многих поэтов и была такой донной дамой и человеком, заслужившим все явные предпочтения трубадуров того времени. Они воспевали ее красоту, тут наверное, они были недалеки от истины. Но самое главное, что это был момент и двор, который являл собой центр рыцарской культуры. Куртуазной культуры, куртуазной, конечно. Литературы, культуры. Это и Кретьен де Труа, который там был при и Ричарде. Бертран де Борн. И Бертран де Борн, воспевавший Ричарда Воина, и Вернардо де Вентадорн. То есть, в общем-то, это еще одна ипостась личности Ричарда, потому что он, конечно, многогранен, он сложен, и недаром в историографии, как мне показалось, среди историков бытуют два совершенно противоположных мнения, как, в принципе, и среди многих хронистов. Одни его считают человеком, чьи подвиги были совершенно бесполезны, зря, и, в общем-то, он воин жестокий, и не считавшийся ни с какими потерями, несмотря на то, что личной храбростью явно обладал. Но, в общем-то, ничего замечательного не совершил. И жизнь прошла, великая жизнь прошла бесследно и бесполезно. И есть другая точка зрения, что все-таки это человек, который вот совершал великие подвиги, и он замечательный рыцарь, но все сходятся действительно в одном, что как король, тем более английский король, как английский король, не показал себя он в должной мере. Возьмем, переведем на минуточку, на современную фразеологию. Позиционирован как идеальный король, и это восприняла литература, восприняла народная молва, народ связал его с Робин Гудом, народ сочинил, что он сделал Робин Гуда пэром, что Робин Гуд спасал его после плена, когда он возвращался. Но все-таки в Шерлотском лесу побывал Ричард несколько дней, судя по всему. Это высшая народная оценка. И он остался в образе идеального короля, который вместе с тем в Англии никаких преобразований не проводил, времени тоже в Англии фактически не проводил, и по его милости, по его рыцарству, из-за его рыцарственности, потому что он еще и крестоносец, и потому что, возвращаясь с крестового похода, попал в плен, Англия была довольно сильно разорена, собирая средства на выкуп своего рыцарственного короля. И добавить к тому, что сказала Антонина Владимировна, я хотел бы парочку противоположных оценок. Вот восторженные – это современники. Это хронист, один из хронистов Трубадуров. Он писал и стихи, и поэмы. Это поэтическое произведение, но средневековое. Гаусельм Файдит. После смерти Ричарда. Невосполнимая эта потеря, невыносимая боль. Слезы так душат. Нет. Никогда не избыть эту скорбь. Храбрость, щедрость, учтивость и благородство его, думаю, в грядущих веках не превзойти. Не говорю о Карле, имеется в виду Карл Великий, Артуре, король Артур. Не вспоминаю побед Александра над Дарием, Александр Македонский. Но мнение держу с того, что не ниже их Ричард. Вот это оценочка. А вот еще один, тоже средневековый хронист, Роджер Ховденский. Он привлекал их, трубадуров имеется в виду, певцов и жонглеров отовсюду. Выпрашивал и покупал их льстивые песни ради славы своего имени. Пели они о нем на улицах и площадях, и говорилось везде, что нет больше такого принца на свете. Сколько яда в этой оценке. И надо сказать, что последующие века не ушли от этих полярных оценок. Известна знаменитая баллада Гейне, посвященная Ричарду «Львиное сердце», в переводе Алексея Константиновича Толстого. «В пустынной дубраве несется ездок, в роскошном лесистом ущелье, поет и смеется, и трубит он в рог, в душе и во взгляде веселье. Он в крепкую броню стальную одет, знаком его меч сарацином, то Ричард, христовых то воинов цвет, и сердцем зовут его львиным. Куда выше? Просто невозможно. И вот все-таки другая, романтик, Вальтер Скотт. Король, наделенный львиным сердцем, был образцом рыцаря, совершавшим блестящие, но бесполезные подвиги. То есть, на самом деле, если мы хотим что-то о нем понять, надо вглядеться в его реальную жизнь. Ну, в реальной жизни войнушек-то у него было немало. И с папом, и с родственниками. Опять же, крестовый поход, где, надо сказать, он себя блестяще показал во время перехода, не дав Саладину развалить строй колонны. А это было чрезвычайно сложно. Опять же, походя, Кипр прихватил, Сицилию научил родину любить. Замечательные истории. И главное, вот они-то реальны, только изукрашены и современниками, и последующими веками. Но мне больше всего нравится история про Кипр. Дело в том, что к берегам Кипра, где правил византийский император из дома ангелов, прибило корабль, на котором находились сестра Ричарда, Иоанна, и его невеста, Беренгария Наварская. И византийский император решил, что вот какая легкая добыча. Сейчас я их возьму в качестве заложниц. Известно было, что следом плывет Ричард. И потребую выкуп за этих прелестных дам. Ричард действительно вскоре прибыл, буря утихла, и узнал, что взяты в плен его любимые дамы. Что произошло? С 50 воинами он, впав в известную и свойственную ему ярость, за несколько часов захватил этот Кипр. И посадил там, освободил заложниц, и посадил своего родственника Лузиньяна, иерусалимского короля, править Кипром. То есть он действительно и не раз, и недруги отмечали, что важно, он мог личным своим поведением решить исход или ход сражения. Но он также себя показал и в Святой Земле. И, в принципе, надо отметить, что все упреки многих историков в том, что поход, знаменитый Третий Крестовый Поход, в котором принимали участие, наверное, самые доблестные правители того времени, потому что кроме Ричарда Львиное Сердце был еще французский король Филипп II Август, и начал участвовать в этом походе, но не дошел до Палестины германский император Фридрих Барбаросса. Утонул, да, в реке. Бурные речки. Ну, это бывает, зато доблестно, между прочим, сражался под Акрой его второй сын, я имею в виду Фридриха Барбароссы, Филипп Швабский, и там же он умер от тяжелой болезни, когда болели и умирали многие крестоносцы. Третий крестовый поход продолжался с 1189 по 1192 годы. Во второй половине XII века султаном противостоящего крестоносцам Египта стал Саладин. Он разбил крестоносцев при Тивериадском озере и захватил Иерусалим. В ответ был провозглашен Третий крестовый поход, который возглавили император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, французский король Филипп II Август и король Англии Ричард Львиное Сердце. При переправе через одну из рек в Малой Азии Барбаросса утонул. Французы и англичане после многомесячной осады взяли крепость Акру. Распри между английской и французской знатью вызвали уход французского короля из Палестины. Без помощи французов рыцари Ричарда Львиное Сердце не смогли взять Иерусалим. 2 сентября 1192 года английский король подписал с Салах-ад-Дином мир, по которому под контролем крестоносцев оставалась только прибрежная полоса Средиземного моря от Тира до Яффы. Вот этот крестовый поход, который, по мнению многих историков, закончился неудачей, потому что Иерусалим христиане не вернули, не удалось его отвоевать. Но сам крестовый поход во многом можно, на мой взгляд, рассматривать как определенную удачу Ричарда. Хотя в хрониках и современных Ричарду, и последующего времени, по крайней мере, вот даже через 100 лет после этого похода, писали, что когда Ричарду все-таки Саладин предложил посетить Иерусалим в качестве паломника, дал охранную грамоту, Ричард наотрез отказался. Он со слезами на глазах приложил к глазам, к плачущим бронь свою и сказал: «Господи, прости меня и не дай мне войти в твой священный град, потому что я не смог защитить его и не смог сохранить его для тебя». Скорее отвоевать. Он два отвоевать. Раза штурмовал. Конечно, Иерусалим отвоевать. Он в 1199 году, это последний год крестового похода, 1189-1192. Он дважды за год штурмовал Иерусалим, взять не смог. Но у него ресурса уже не было. Да, просто. Конечно. На самом его деле, предали. на самом деле там и предательство, и сама ситуация того времени в Палестине, в Святой Земле, она ведь была тоже очень сложной, потому что после того, как пал Иерусалим в 1187 году, и когда иерусалимский король Гвидо Лузиньян был захвачен в плен и был отпущен только после того, как отказался от своего королевского титула, хотя мечтал его потом сохранить. И сама ситуация, все победы Саладина, и сама ситуация в Восточном Средиземноморье, она оказалась очень тяжелой, потому что на самом деле вот это побережье, где сохранялись владения крестоносцев, оно стало напоминать мозаику. Антиохия у крестоносцев, Бейрут у мусульман. Тир у крестоносцев, благодаря Конраду Монферратскому, а дальше все опять мусульманские владения. То есть, и, конечно, захватить, вернуть под свою руку такие удаленные от побережья территории, в частности Иерусалим, было чрезвычайно сложно. И вот вмешательство Ричарда, как мне кажется, все-таки способствовало тому, что территории христианские удержались, и еще некоторое время да, они остались христианскими. И во многом, может быть, даже победа такая, специфическая, своеобразная победа германского императора Фридриха II, когда ему все-таки в 1229 удалось путем договоров, переговоров, но вернуть Иерусалим под руку христиан, во многом, как мне кажется, она в той или иной мере была подготовлена вот этим походом, в котором участвовал Ричард. Эленора Аквитанская, мать Ричарда, когда она при возвращении из крестового похода Ричард оказался в плену, писала римскому папе: «В то время, как мой сын, подобно Ахиллу, сражался у стен Акры», ну, метафора, но что-то правдивое совершенно в этом было, потому что Акра была потрясающе мощно укрепленной крепостью. Захватить ее было безумно трудно. И Ричард многое сделал для того, чтобы она была захвачена. Крестоносцы там некоторое время были, там внутри теперь музей, который много напоминает о пребывании крестоносцев, вплоть до очень смешных деталей, показывает и пиршественный зал, и зал для приемов, и туалет, которым пользовались рыцари. Но зачем-то, вот Антонина Владимировна немножко склонна больше симпатизировать Ричарду, чем, вот мне кажется, он того стоит, хотя никто ничего не знает. Зачем-то при взятии Акры он страшно обидел герцога австрийского Леопольда. Что многое предопределило вас. В его судьбе. Да. В его судьбе. Совершенно немыслимая выходка. Леопольд имел право водрузить свое знамя на одно из укреплений башен Акры, которые он захватил со своими воинами. И Ричард, склонный к тому, что вот он, львиное сердце, он всегда и везде первый. Ну, таково было устройство его организма. Пылкого, страстного, чем правильно было отмечено, и поплакать умеет, и много раз в жизни плакал, и также свирепость проявить, перебить пленников, заложников на глазах мусульманского войска. Это все жестоко. Вдруг сбросил этот флаг герцога Леопольда, сказав: ну, типа, я здесь главный. Да еще не просто сбросил, а растоптал. Потоптал, сбросил в ров. Это было унижение невозможное. Но Леопольд, понимая, что в ту минуту он ничего сделать не может, а сила была на стороне Ричарда, и моральная, и реальная, военная, да и характер известный, мало ли что он мог еще сотворить, Леопольд проглотил эту обиду, что для герцога австрийского было мучительно. И как судьба рассудила, как он отплатил Ричарду. Когда Ричард возвращался инкогнито из-под стен Иерусалима, не сумев его взять в 1192 году, он возвращался по суше через Европу. И на территории, принадлежащей герцогу австрийскому, был взят в плен. тут была еще любопытная история, потому что, пробираясь через территорию Каринтии, Ричард, конечно, после того, как корабль его потерпел крушение, и, в общем-то, выбирать не приходилось. А кругом на тот момент в Европе были враги, потому что его брат захватывал престол в Англии. Скажем, французский, что это Иоанн Безземельный. Да, Иоанн Безземельный, французский король, пытался уже захватить земли на территории континента, которые принадлежали на тот момент Англии. Германский император был рассержен за то, что Ричард поддержал на Сицилии Танкреда, потому что император претендовал на эту землю тоже. То есть врагов, Леопольд Австрийский, мы уже сказали, врагов, действительно, все в окружении, Ричард в окружении врагов. И пробираясь через эту территорию, до того, как он был пленен, причем, судя по всему, пленен тоже случайно, он оказался в одном городе, где на тот момент был Леопольд Австрийский, небольшой городочек, судьба. Они там встретились, по сути, деревушка. Вот. Но до этого, до того момента, когда он попал в плен и отдал свой меч только герцогу австрийскому, был момент еще очень важный. Его почти взяли в плен там на несколько дней раньше другой сеньор, но этот сеньор послал одного из своих вассалов искать Ричарда. Уже известно, что Ричард где-то здесь, рядом, чтобы взять его в плен. Однако этот вассал, найдя Ричарда, кинулся перед ним на колени. Он был нормандцем по происхождению, из Нормандии, но на службе вот у германского сеньора. И он сказал: «Бегите, бегите, мой король». Нормандия принадлежала английской короне. Да. Нормандия – историческая область на северо-западе Франции у побережья пролива Ла-Манш. Расположена большей частью в бассейне Нижней Сены. Главные города – Руан и Кан. Название происходит от норманнов, завоевавших в 911 году устье реки Сены. В 1204 году Нормандия принадлежала французскому королю Филиппу II. Нормандия сильно пострадала в период Столетней войны и была оккупирована англичанами. В 1468 году Людовик XI включил ее в свои владения. Вообще, дерзкая мысль взять в плен короля, и тем более крестоносца, такого короля, который идет из-под стен Иерусалима, который известен как величайший рыцарь, воин, у которого слава невероятная. Это дерзость. За этой дерзостью стояли многие соображения. У герцога австрийского были личные счеты. Но он предпочел его потом отдать, потому что держать в плену Ричарда, это тоже было дело опасное и ответственное. Он его, можно сказать, перепродал германскому императору, который всегда нуждался в денежных средствах, ну и потом у него авторитет повыше. А самое главное, что за спинами их всех был, конечно, французский король. Если бы не поддержка Филиппа II Августа, французского короля, и ненавистника Ричарда, который долго притворялся его другом и братом, а оказался, конечно, полным предателем, они бы не решились на такой шаг. Я сама изыскала в одной очень старинной публикации, есть такая, монах Раймер издал документы английской канцелярии, изыскала документы, которые подтверждают, что за каждый день пребывания Ричарда в плену и в довольно тяжелых условиях, в заточении, суровом, не королевском, Филипп II платил германскому императору. То есть это было предательство со всех сторон и сговор, и если бы не французский король, то ничего бы не получилось. А Филипп II Август был не только ненавистником Ричарда, он был его антиподом. Он был тучен, очень любил поесть, ел много лишнего, на рыцаря совершенно внешне и поведенчески не похож. Он был сыном французского короля, который развелся в свое время с матерью Ричарда, Алиноры Аквитанской. Наверное, он впитал ненависть к дому Плантагенетов с детства. И он был вообще совершенно противоположной личностью. Жадный до денег, не похожий на рыцаря, не рыцарского поведения. И я думаю, в Ричарде... Щемборит. Да, его раздражало все. Филиппа II должно было раздражать все. Это открытость, грубость, готовность к вспышке. А Филипп – лиса, которая тихой походочкой, бесшумной, за спиной плетет интриги и способен был под предлогом внезапной болезни бросить Ричарда у стен Иерусалима, бросить одного с войском, которое страдает от эпидемий, болезней, ран. Конечно, это потрясающее коварство. И затем доплачивать за удержание Ричарда в плену. Так что столкнулись два мира. Но будущее принадлежало таким правителям, как Филипп II. И в век рыцарства уходил. Тем более, что Филипп II Август, тут прозвище тоже замечательное, Филипп II французский, он еще во многом, наверное, явился созидателем тех отрицательных, конечно, для имиджа Ричарда легенд, которые начали бытовать очень активно в Европе. В частности, Филипп обвинил под стенами Акры Ричарда в том, что тот попытался его отравить, потому что болели все крестоносцы, но Ричард заболел раньше, чем Филипп. Это была какая-то болезнь, некоторые говорят, что это типа цинги. Это очень похоже действительно от недоедания, от всех этих диких совершенно условий, в которых сражались и жили эти люди. И второе обвинение в адрес Ричарда, которое поддержали, между прочим, в Европе довольно многие, в том числе духовные лица, что когда человек, который все-таки получил титул Иерусалимского короля, хотя Иерусалим не был взят, а именно Конрад Монферратский, Ричард к нему относился с недоверием и, в общем-то, поддерживал его противников. Когда Конрад Монферратский в 1192 году был убит ассасинами, то поползли слухи о том, что на самом деле вот своими переговорами с Саладином Ричард, конечно, способствовал вот этому убийству. И вот эти слухи, они по Европе ходили довольно широко. Так что это было не только действие, но еще такое непосредственное против Ричарда, но еще и формирование отрицательного образа вот этого великого крестоносца. Одна из трагедий его жизни. Ричарду было 12 лет. Это было в традициях того времени, когда он был помолвлен с дочерью Людовика VII французского короля от второго его брака, Алисой, или Элис, как ее называют в английской историографии. И довольно твердое существует молва, представление о том, что отец Ричарда, Генрих II Плантагенет, эту девочку, затем юную барышню, присланную в Англию в качестве невесты Ричарда, соблазнил, совратил, и через какое-то время все-таки настаивал, чтобы Ричард на ней женился. И бесконечно в жизни Ричарда мысли, раздумья, бросание стороны в сторону, все-таки признать брак с этой Элис, с которой он был помолвлен, или с Алисой, или категорически отвергнуть. У него могли быть и другие мотивы. Но для всей Европы это была занятная история. Ну как? Женится ли он на девице, которую соблазнил его отец? Да совершенно верно. Трагическая ситуация. Он, возможно, и вообще-то не хотел на ней жениться. Но какая пища для обсуждения шепотков при дворах? Какая почва для прекрасного рыцаря, который внешне описывается как красавец, светловолосый, с длинными волнистыми волосами, светлыми глазами, могучая стать. И он в такой унизительной ситуации. Но, с другой стороны, сама семейная ситуация в доме Плантагенетов, она ведь тоже заставляла Ричарда встать на определенную сторону, потому что тот конфликт, который начался между Генрихом II, его отцом, и его матерью, Алеонорой Аквитанской, привел в итоге к тому, что Ричард однозначно, ну, он и был любимцем матери, судя по всему, он однозначно встал на сторону матери, и недаром она постаралась именно его сделать герцогом Аквитании. И тут и в итоге, в общем-то, так получилось, что вот сделав этот выбор однажды, Ричард остался ему верен. Выбор-то нетрудный, он там вырос. Он там вырос. Более того, Алеонора постаралась сделать абсолютно все, чтобы связь Ричарда с Аквитанией, чтобы она была как можно крепче. В частности, была проведена очень такая любопытная в Лиможе процедура, когда Ричарду надели на палец кольцо местной святой, святой Валерии, и произошло как бы обручение Ричарда и вот этого города, то есть такой сакральный акт. Хотя сам город Лимож дважды пострадал от Генриха II, там даже были разрушены стены этого города. А тут вот наследник, сын Генриха II, самое главное, сын герцогини Аквитанской, получает власть и таким образом соединяется вот с этой землей, с народом этой земли. И, в принципе, Ричард действительно вырос в Аквитании и воевал в Аквитании, был прежде всего герцогом именно этих земель. И он видел себя таким. Аквитания – историческая область на юго-западе современной Франции. Впервые упоминается Цезарем в 1 веке до н.э. как часть Галлии, расположенная между Пиренеями и рекой Гаронной. В Римской империи в правлении императора Августа Аквитания – императорская провинция, включавшая территорию между рекой Луарой и Пиренеями. Со второй половины 7 века Аквитания – герцогство, пользовавшееся почти полной самостоятельностью. С 778 года Аквитания становится вассальным королевством, подчиненным династии каролингов. В 1137-м, когда Алиенора Аквитанская, наследница последнего герцога Аквитании, вышла замуж за французского короля Людовика VII, Аквитания была присоединена к владениям французской короны. А в 1154-м, в результате второго брака Алиеноры Аквитанской с Генрихом Плантагенетом, Аквитания отошла к Англии. В молодые годы Ричарда отец его, тогда еще живший и правивший Генрих II Плантагенет, попытался изменить свою предварительную волю и добиться, чтобы Ричард передал Аквитанию младшему, любимому Иоанну Безземельному. Потому что, когда родился Иоанн, мысленно Генрих II поделил между сыновьями, что кто получит. Иоанну предназначалась незавоеванная Ирландия. То есть, возьми то, что мне пока не принадлежит. Там маленький кусочек в 70-е годы 11 века был захвачен Генрихом II. И Иоанна, конечно, это не устраивало. А Иоанн по характеру был человек очень, видимо, сложный, обездоленный мысленно с самого рождения. И отец попробовал изменить свою волю, пусть Аквитания достанется младшенькому. Это Ричарда взбесило. Толкнуло его на первый бунт против отца. То есть семейная жизнь его в широком смысле, в тесном смысле слова всегда была очень тяжелой. И, наверное, он и в этом отношении с радостью и восторгом отправился в крестовый поход. Ведь он отправился в крестовый поход в тот же год, в который был коронован английской короной. В 1189 году. То есть он как будто бы только и ждал этого момента. И, наверное, там надеялся обрести всяческое, духовное, рыцарское счастье. Где было ему, как и остальным крестоносцам, знать, что сколько бы они ни пролили там крови, сколько бы усилий ни затратили, дело их обречено. Ибо построить кусочек Западной Европы на Ближнем Востоке было невозможно, нереально. Иерусалимское королевство, которое то возрождалось, то снова захватывалось мусульманами, было королевством обреченным. Окончательно оно уйдет из истории, ну, в 1261, я думаю, году, ну, в 60-е годы 13 века. У него еще есть историческое время. Но в историческом смысле слова, ну, чуть больше 100 лет, это немного. Но он-то этого не знал. Если бы судьба даровала ему более долгую жизнь, он скорее не сосредоточился бы на управлении Англией, это уж никак, или даже на расширении английских владений во Франции, это чтобы отомстить Филиппу II, безусловно. Он снова бы вернулся к идее крестового похода. Тем более, что к этому было все готово. Буквально через год после отплытия Ричарда из Святой Земли, и в тот момент, когда он находился в заточении, в 1193 году умирает Саладин, который был главным правителем и главным виновником неудачи Ричарда под Иерусалимом. Потомки Саладина, его сыновья, начинают бороться за огромное наследие. И тут, в общем-то, можно было... Да, между собой, естественно. И тут можно было вполне вмешаться. Более того, так получилось, что все враги Ричарда на тот момент закончили так или иначе свою политическую карьеру, умирает германский император Генрих VI, и та германская знать, которая познакомилась с Ричардом за время его пленения, потому что он не раз был на съездах германских, она даже предпочла, по крайней мере, такая попытка упоминается историками, преподнести императорскую корону Ричарду. В итоге на престоле Германской империи оказался племянник Ричарда Тон Брауншвейгский. Более того, еще и скончался австрийский герцог Леопольд. Причем скончался, ну, в какой-то мере позорно, потому что устраивались некие празднества зимние, он на лошади там штурмовал какой-то построенный пажами или оруженосцами такой снежный замок, упал с этой лошади, сломал ногу, ему решили эту ногу ампутировать, ампутировали, началась гангрена, ну, совсем не рыцарская смерть, но, главное, этого врага нет. Что касается Филиппа II, французского короля, то, опять-таки, Ричард был очень серьезной угрозой для него. Он вернул земли, которые вот-вот могли быть потеряны, укрепил границы свои во Франции, своих земель. И главное, что и Филипп II, Август, на тот момент тоже... К концу 90-х годов испытывал серьезные неприятности, отстранив от себя жену, датскую принцессу Ингеборгу. Второй день, по-моему, после свадьбы в итоге папа римский распорядился, чтобы, в общем-то, церковное наказание на этого короля и на страну распространилось. За неисполнение супружеского долга. Конечно, брак все-таки есть брак. И, наконец, самое главное, что папа римский уже в 1198 году Иннокентий III призвал к новому крестовому походу. Это воинствующий папа. И в 99 году уже рыцари должны были из Италии отправляться опять завоевывать Иерусалим. И, в принципе, я абсолютно, Наталья Ивановна, с вами согласна. Мне кажется, что Ричард был готов к этому новому крестовому походу. И даже та ситуация, вот момент его смерти, когда многие хронисты говорят, вот этот английский король, он такой жадный, он все время хочет захватить больше добычи. И ситуация в Лиможе с графом Лиможем, Лиможе, когда Ричард начал осаждать его замок, она тоже касается вопросов, то ли там какая-то неуплата определенной суммы давняя, причем теперь Ричард решил ее востребовать, то ли есть легенда, что какой-то крестьянин обнаружил там золотой слиток или некое золотое сокровище, отдал его своему сеньору, а Ричард сказал, а часть должна быть мне отдана. То есть, понимаете, если вот так оценивать, мне кажется, что это похоже на начало сбора средств к новому крестовому походу. И в этой ситуации, в этой картине, которую вы абсолютно правильно обрисовали, могла ли случайно пролетать та стрела, которая пресекла земную жизнь Ричарда I «Львиное сердце»? Считается, что установлен, ну, наемный убийца, не наемный, темная история. Если в наши дни не раскрываются такие сомнительные убийства, то там все было очень загадочно. Ричард действительно, видимо, штурмовал замок непокорного вассала, очередного замок Шалю. На протяжении всей его жизни такие ситуации бывали. Дело в том, что французский юго-запад, вот его, так сказать, основная база его жизни, Палантивинский двор и вокруг него, это край непокорных вассалов. Это край сепаратизма феодального. У них традиция время от времени своему сюзерену объяснять, что ты, конечно, сюзерен, но если что, я сам по себе. И это была очередная такая рядовая стычка, такое рядовое событие. Ричард погибает именно в этой стычке. Поэтому было много всегда всяких подозрений вокруг этого. Была версия, что в сущности не так, как описано большинством современников, что он первым, как всегда первым, и для него естественно, бросил штурмовать замок, и его сразила стрела. Она попала как бы в плечо, но задела кость, и потом спасти его не удалось. Началось, видимо, то самое заражение крови. Но есть и другая версия, что он вовсе не в штурме, что он осматривал укрепления, и откуда ни возьмись, да, это сверху стрела. Прилетела стрела. Да, в одной книге, когда-то наивной, я прочитала давней, был убит случайно пролетавшей стрелой. Мне очень нравится этот образ. Как все политические убийства, оно, возможно, здесь таковое, случайной оценить эту стрелу я не берусь. Очень хорошо Антонина Владимировна показала, насколько ситуация была благоприятной для того, чтобы снова организовать крестовый поход. Вера в крестоносное движение, его возможности пошатнется в начале XIII века и окончательно рухнет в его конце. 1270-й, Людовик IX святой. А сейчас, в самом конце XII, они еще верят в это. Они еще верят, что можно победить. Они готовы. Они были рядом с Иерусалимом. Да. А дух войска, ведь это все. И для духа этого войска нужен был Ричард I, Львиное сердце. Мне вспоминается эпизод из его крестового похода, когда он восстанавливал разрушенную крепость. И на своих... Аквилон, да? Да, Аквилон. И на своих плечах таскал гигантские глыбы. И его пассионарность так повлияла на рыцарей, которые его сопровождали, что они действительно Аквилон очень быстро подняли из руин. А ведь, в общем-то, задача не самая простая, на голодный желудок, с цингой. Он умел производить личное, индивидуальное впечатление на окружающих. И потому его, ну не скажем дружба, обозначим кавычки, но контакты с Салах-ад-Дином, или Саладином, как его называли в Европе, они носили личностный оттенок. Дело в том, что Салах-ад-Дин был настоящим рыцарем Востока. Он тоже рыцарственный правитель, воспетый бесконечно в соответствующей литературе Востока. Образ его жив по сей день, литературный, и он соответствует во многом реальности. Это тоже был человек, наделенный рыцарскими чертами, стремившийся их подчеркивать. И эти два лидера, столкнувшись в Святой Земле в непримиримой смертельной схватке, могли бы и должны были, по идее, стремиться просто уничтожить друг друга. Но рыцарство, такая категория, ушедшая вместе со Средневековьем, хотя слово живет и не всегда точно применяется, которой вполне применимо понятие космичности. У них еще не было национальных идей. Основы национального самосознания еще не зародились. А была космическая идея, что рыцари – это такие люди, со времен короля Артура, это такие прекрасные люди, что здесь, конечно, приукрашено, которых объединяют черты – благородство, защита слабого, борьба за веру, свою веру. Салах-ад-Дин или Саладин – правитель Египта с 1171 года, основатель династии Аюбидов, курд по происхождению. Жил в Дамаске при дворе Нур-ад-Дина. В 1167 был назначен им правителем Александрии, затем командующим войсками в Египте. В сражении при Хиттине в 1187 году он нанес поражение крестоносцам и взял Иерусалим. Изгнал крестоносцев из большей части Сирии и Палестины. Восстановил в Египте позиции суннизма и провел в 1181 году военную и административную реформы. Есть даже предание, что Салах-ад-Дин предлагал, я думаю, это абсолютный вымысел, предлагал Ричарду в жены, ему вечно предлагали кого-нибудь в жены, свою сестру. Трудно представить мусульманку женщину, хотя кто знает разговор о том, что она примет христианство. Ведь в те времена Даже в 13 веке Людовик IX святой будет мечтать обратить в христианство все восточные народы. В 13 веке и китайцев надеялись обратить в христианство. И вот эти два человека настолько проявили уважение, именно уважение друг к другу, к своим доблестям, рыцарским качествам, что родилась эта легенда про сестру. Легенда красивая в любом случае. И она украсила страницы многих литературных произведений. И не только литературных произведений, но и многих научных монографий, потому что часто встречается похожая точка зрения, что на самом деле у Ричарда была другая идея, что хорошо бы выдать свою сестру Иоанну, которая вот лишилась мужа и сицилийского королевства, хорошо бы ее выдать замуж за брата Саладина и таким образом совместить Восток и Запад на Святой Земле, где они, в общем-то, равносильны, равноценны, где единые святыни, и вот создать такое некое единое королевство. Конечно, трудно сказать, насколько эти планы являются вымышленными или все же присутствовали в чьих-то головах, но, тем не менее, вот какой-то отзвук, видимо, похожести этих двух людей, о чем говорила Наталья Ивановна, этот отзвук, он продолжает существовать даже в научной литературе. И можно понять, потому что сама идея соединения Востока и Запада гораздо более древняя, чем Ричард I «Львиное сердце». Ее совершенно откровенно пытался притворить в жизнь Александр Македонский, Александр Великий, великий завоеватель. Знаменитые 10 тысяч браков в Сузах были просто, как мы сегодня скажем, за год до смерти Александра, мероприятием, направленным на то, чтобы породнить, объединить семейно, кровно Восток и Запад. То есть идея такая существовала. И ее версия, ее модификация вполне могла возникнуть и в Средневековье, когда очередное сближение, пусть сложное, но через крестовые походы Востока и Запада произошло, потом они снова оттолкнутся. Вся история человечества – сближение, отталкивание Востока и Запада. И тогда надо воплотить эту идею в фигурах. Фигурах. Личность нужна. Салах ад-Дин и Ричард I «Львиное сердце» – идеальный образец для этого. Да, две, потому что один личности олицетворяет рыцарство Запада, второй олицетворяет рыцарство Востока. Как абсолютная идеальная метафора. Фигура, две, да, метафоры. Абсолютно. И поэтому рассказы о том, что они уважали друг друга, возможно, хотели породниться, правдивы они или нет, они правдивы в этом глубинном, сущностном смысле слова. Если еще говорить о Ричарде «Львиное сердце», он был из категории правителей, как Александр Македонский. Если бы Александр Македонский не отправился в этот грандиозный поход, то как хозяйственник и завхоз он вряд ли бы преуспел на самом деле. Его бы не вспомнили. Его бы и не вспомнили. Потому что это было не его. Потому что это человек, рожденный для войны, для побед. И когда война и победа заканчиваются, он себя особенно найти в этом мире не может. Но он как раз умирает, как бы своевременно. Дело в том, что, например, Ричарда, в частности, вот Герард из Камбрес, сравнивал с Цезарем. И мне кажется, что этот автор средневековый уловил как раз суть Ричарда и как рыцаря, и как правителя, и, может быть, как человека. Герард писал, что он вырывает у обстоятельств успех. Ну, это отнесем к его частной точке зрения. А вот другое. Да, конечно. Он второй Цезарь, так как, подобно первому, верит не в совершенное, а в то, что предстоит совершить. Вот мне кажется, в этом плане Ричард «Львиное сердце» действительно вот именно такой. Потому что вот эта грандиозная идея, которой он, наверное, следует всю жизнь, Восток, вернуть Иерусалим, вернуться туда, ведь даже сам договор с Саладином, который был заключен, он же предусматривал, что этот договор действует в течение 3 лет, что через 3 года... Может быть, Ричард надеялся, что ситуация изменится, ему удастся опять набрать войско, собрать определенное количество средств и, наверное, с таким же большим флотом и с верными людьми вернуться туда, на Святую Землю. Ну, и просто победить. И просто победить, потому что все от него этого ожидали. Ну, а потом он стоял у стен Иерусалима, и если бы не некрасивое поведение французского короля и австрийского герцога в этом контексте, то эта задача была вполне достижима. Вопрос ведь заключался вот на тот период в одном. Это то, что многие завоеватели в разных странах не понимали, это топографический и демографический фактор. Ну, не натаскаешься ты из Европы людей, снаряжения, продуктов и прочего, чтобы... Более того, Ричард ведь из Италии вез с собой лес, потому что там не было леса и ни из чего было строить осадное оружие. И осадные машины, которым он придавал колоссальное значение, с трудом сооружались на месте из ничего, а многие были привезены. И в этом смысле сравнивать с Цезарем тоже можно. Рим жил всегда в Западной Европе. И осадной технике, римской осадной технике в основе, придавалось колоссальное значение. Здесь он был и толковым, и организатором, и хозяйственником, как вы сказали. А вот дома, на хозяйстве, на престоле, ему было бы это неинтересно. Может быть, тут еще такой момент срабатывал. Дело в том, что правление Генриха II, по крайней мере, для Англии, настолько ситуацию и в целом саму страну обустроила. Ричард, уезжая на восток, отправляясь на восток, или же отправляясь во Францию сражаться, оставлял весьма опытных людей в качестве канцлеров, юстициариев, фактически наместников в Англии. И это были люди, которые до конца ему хранили верность. Да, топ-менеджеры. Ну, в какой-то мере, да. И пусть один из них, Гильом Ланшан, все-таки был вынужден, он был смещен со своего поста, и здесь в немалой степени, конечно, поработал Иоанн Безземельный, младший, брат-то был, младший брат Ричарда Львиное Сердце. Но второй наместник, Губерт Уолтер, который остался в Англии, когда Ричард, уже вернувшись из плена, отправился сражаться на континент и воевать с Филиппом II, с французским королем, он как раз, архиепископ Кентерберийский, справлялся со своими обязанностями прекрасно. Ну и давайте все-таки упомянем, что Ричард уезжал из Англии, из Аквитании, из Западной Европы, зная, что там остается королева, там оставалась его мать, она Алинора Аквитанская, настоящая. Она всегда билась за его интересы. По поводу военных планов Ричарда на континенте, применительно к Филиппу II. То есть он хотел как бы быстренько разобраться с Филиппом и потом отправиться в крестовый поход. То есть вот делай раз, делай два, делай три. Задача Филиппа II стояла... Ричарда. Нет, Филиппа. Задача Филиппа II, французского короля, в тот момент состояла в том, чтобы вернуть французским землям многочисленные и обширные английские владения на континенте. Они сложились исторически. Нормандия со времен нормандского завоевания, Аквитания, как приданная Алиеноры Аквитанской, ставшей английской королевой, Анжу, как родовое гнездо графов Анжуйских, оказавшихся плантагенетами на английском престоле, это сложилось исторически. Это огромный комплекс земель. Но, конечно, с другой точки зрения, в смысле геополитическом, как мы сегодня скажем, это почти половина будущей Франции, да и сегодняшней. И Франция не стала бы ни крупным западноевропейским государством, ни лидером во второй половине Средневековья Западной Европы, если бы эти земли не были у англичан, у островного королевства отторгнуты. Поэтому все время на границах этих владений шла попытка со стороны французской короны потеснить англичан. И когда Ричард отсутствовал в крестовом походе, а этот вернулся, Филипп II, под предлогом болезни, он счел момент подходящим. Он поторопился. Он это сделает после смерти Ричарда. Он вернет эти земли в 1202-1204 годах. Он в войнах против Иоанна Безземельного, бестолкового брата Ричарда, отобьет эти земли и расширит, и укрепит территорию Франции. Но при Ричарде он все время готовился к этому. И Ричард понял, что надо как следует доказать Филиппу, что его владения английские на континенте, Ричардово владения, незыблемы, и тогда, может быть, отправиться в крестовый поход. Ох, не случайно та стрела пролетала. Потому что, сложись иначе, поживи он еще лет 10. Да. Конечно, трудно сказать. Я убеждена, что в конечном счете эти английские владения во Франции ушли бы, конечно. Дело в том, что все-таки в этнокультурном смысле слово «население» тамошнее говорил не по-английски и говорить по-английски не собиралась. Только верхушка знати сидела в замках. Это были представители английского двора, что раздражало, конечно, местных феодалов. То есть долгой и окончательной жизнь английских феодалов, подданных английского короля во Франции, не могла бы быть. Но продлить эту ситуацию такая фигура, как Ричард I «Львиное сердце», мог бы. Еще раз возвращаюсь к мысли. Такие громкие, шумные политические убийства случайными не бывают. Христианское смирение, стремление к нему, очень интересно уживалось в душе и в поведении Ричарда с его буйностью, темпераментом, готовностью убить заложников, пролить моря крови. Это очень в духе времени. Известно, что время от времени он очень напоказ, очень открыто каялся в неких личных грехах, оставимых в покое. Но как он каялся после бунта против своего отца? В 1173 году, вот первый бунт против отца, потом будет еще один, Ричард участвует в нем, и он активный участник, и он заинтересован, он прослышал, что хотят отдать Аквитанию Иоанну. Но когда Генрих II победил, а он победил, и они, сыновья, их бунт просто подавлен, Ричард кается наиболее открыто, на коленях, в слезах, видимо, осознавая, что с точки зрения христианских добродетелей против отца бунтовать нехорошо. И позже, в конце жизни, по-моему, уже на смертном одре, распорядиться, похоронить его в ногах могилы своего отца. Это уже такое глубокое покаяние. Но сердце Ричард повелел захоронить в Руане, в центре Нормандии. И таким образом как бы разделить себя между двумя центрами английских владений на континенте. Аквитания, аббатство Фонтевро, и, конечно, Нормандия. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, можно сказать, что это был последний романтик и последний из английских королей, который хоть как-то мог удержать французские владения. То есть, по сути, со смертью Ричарда, ну, плюс-минус там, да, какое-то время... Подведена черта. Подведена черта, кончается эпоха. Может быть, мы дадим Ричарду слово в конце, да, нашего разговора, потому что, как известно, сохранилось два произведения Ричарда. В частности, одно из них было написано в заточении в одном из замков. Итак, даем слово Ричарду. «Как сон проходят дни, уходят в вечность годы. Но разве некогда в одни былой свободы? Повсюду, где к войне лишь кликнуть клич могу, в Анжу, Нормандии, на Готском берегу, могли ли вы найти смиренного вассала, кому б моя рука в защите отказала? А я покинут. В мрачной тесноте тюрьмы я видел, как прошли две грустные зимы, моля о помощи друзей темницей скрытой. Друзьями я богат, но их рука закрыто. И без ответа жалобу свою пою». Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Жаль бедного Ричарда, но, видимо, так ему на роду было написано. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.